Между тем обед закончился, и наемники начали собираться в дальнейший путь. До заката Сириуса оставалось около 3 часов, а потому надо было спешить. На этот раз впереди пошли Агадай и Салах, сзади Лунгрен и Ридли. Взвалив на плечи рюкзаки, воины двинулись по шоссе. Преимущество ровной дороги они почувствовали очень скоро. Никаких коряг, пней, лиан. Экспедиция, словно на прогулке, преодолевала километр за километром. За это время людям навстречу не попался ни один обитатель леса крупнее мыши. Правда, то и дело, в чаще раздавалось грозное рычание, но что это за хищник, различить было невозможно. По истечении 2 часов Кайнц остановил всю группу. «За сегодняшний день мы прошли около 15 километров», — проговорил граф. «Для начала достаточно. Сириус уже довольно низко над горизонтом. Надо готовиться к ночлегу». Все солдаты с облегчением побросали рюкзаки на землю. Прошедший день оказался слишком насыщенным и трудным. Переход с гиганта на базу, кошмарные перегрузки при десантировании, почти 4-часовой марш. Как это ни удивительно, но аланцы чувствовали себя гораздо лучше. Видимо, сказался их опыт космических перелетов. Для землян путешествие в модуле стало тяжелым испытанием. Тем не менее, все наемники принялись за работу. Оставаться на шоссе никто не рискнул, поэтому лагерь разбили немного в стороне. Для этой цели вырубили несколько кустов, свалили одно дерево. Спустя 15 минут поляна была расчищена. За это время Ридли, Декриньян, Аята и Аланцы натаскали огромную кучу сухого хвороста. Влажность в центральном районе Оливии была невелика, а потому проблем с топливом не возникло. Положив на землю надувной матрас и удобно устроившись на нем, Ридли с довольной улыбкой произнес: «Как приятно все-таки отдохнуть после ужина. Сейчас бы вина, музыку, шутов и женщин. Мой хозяин любил устраивать подобные вылазки на природу. В замке как-то скучновато, серо, а на поляне под ярким солнышком одно удовольствие». «Освальд, а ты чего угодник?» — рассмеялся Декриньян. «Каким рожден, таким и помру», — ответил Ридли. «Место в аду мне обеспечено, так что надо веселиться, пока жив». «Это верно», — согласился Кайнц. «Мы все здесь не святые, хотя многие и воевали за веру. А кому она нужна? Если есть Господь, он сам рассудит, кто прав, а кто виноват. Я вот за свою жизнь в боях и сражениях убил 10 врагов, а что толку? Грабил, насиловал и получал от этого удовольствие. А когда вернулся домой, то увидел, что замок мой разорен, крестьяне разбежались, жена умерла от какой-то болезни. Пришлось начинать все сначала». «Стареешь, граф, стареешь», — усмехнулся Лунгрен. «Может, потому тебя и сбил с коня какой-то там барон?» «По мне так Ридли прав. Бочку вина и хорошенькую женщину. Большего солдату и желать не стоит. Заводить семью надо тогда, когда меч уже висит на стене, а боевой конь еле передвигает ноги». В это время где-то совсем рядом раздался странный и неприятный вой. Уже наступили сумерки, и различить что-нибудь в кустах было почти невозможно. Все солдаты потянулись к оружию. «Интересно, что это за зверь?» — спросил Салах. «Судя по звукам, похож на волка», — предположил Храбров. «Хотя сказать определенно трудно. Мы ведь совершенно не знаем здешних обитателей леса». «Скорее всего, это тапсан», — вставила Кроул. «На Тосконе они были приручены и спокойно бродили по населенным пунктам. На них никто не обращал внимания». «А какой он из себя?» — произнес Ридли. «Хищный зверек с голубоватой шкуркой, высотой в холке около 30 сантиметров. У него 3 глаза и 2 ряда маленьких острых зубов. Но надо сказать, что за 200 лет здесь могли произойти любые мутации». Словно в подтверждение ее слов, звериный вой раздался еще ближе. Почти тотчас справа и слева послышалось злобное рычание, хрустнула сломанная ветка. В чаще леса сверкнули хищные красные глаза. «Да, похоже, что кто-то считает нас своим ужином», ответила Аята, подбрасывая в костер побольше сухих веток. Они резко вспыхнули, затрещали, распугивая голодных хищников. Правда, хватило этого ненадолго. Желание полакомиться свежим мясом пересилило чувство самосохранения. Кроме того, создавалось впечатление, что эти звери здесь подлинные хозяева. Они действовали нагло, уверенно, почти не сомневаясь в успехе. Солдаты невольно прижались к костру, ожидая нападения из леса. И оно не заставило себя долго ждать. Из ближайшего куста выпрыгнул мохнатый зверь высотой не менее метра. Оскалив острые зубы, он в два прыжка преодолел поляну, бросаясь в гущу людей. Но если хищник надеялся на легкую добычу, то он глубоко ошибся. Еще в полете сразу два меча, Декриньяна и Аята, пронзили его тело. Издав предсмертный вой, зверь рухнул на траву. Но почти тут же раздался отчаянный человеческий крик. Земляне тотчас развернулись. Беда пришла с неожиданной стороны. Один из тапсанов напал прямо с шоссе и застал врасплох Бартона. Бедняга успел выставить руки, этим он спас себе жизнь, но лишился левой кисти. Прежде чем хищник успел повторить свое нападение, Ридли мощнейшим ударом копья пригвоздил его к земле, животное умерло мгновенно. Аланец находился в шоке, и девушки начали приводить его в чувство. Руку быстро обработали и забинтовали, между тем хищники, получив отпор, атаковать больше не решались. «Надо накормить этих мерзавцев», — предложила Аята. Кайнц понял его и утвердительно кивнул головой. Земляне тотчас взяли за лапы мертвых животных и, хорошенько раскачав, кинули их в чащу. Оттуда раздалось грозное рычание, а спустя пару минут началось кровавое пиршество. Как и любые другие хищники, эти тоже не щадили неудачников. «Похоже, их там штук пять», — предположил Ридли. «Это не важно», — ответил Декриньян. «Самое главное, чтобы они наелись. Только тогда мы сможем нормально поспать». Чавканье, рычание и хруст костей раздавались еще около получаса. Вскоре все стихло. Наступила тревожная и томительная тишина. Вытащив несколько горящих головешек из костра, Аята закинул их в лес. Никакого движения. «Похоже, бестии убрались», — произнес японец. «Да, надо отдохнуть», — вымолвил Кайнц. «Судя по всему, спать нам осталось часа четыре, и без охраны не обойтись. У меня нет ни малейшего желания быть сожранным этими тварями». «Вот именно по этой причине я и не люблю лес», — вставила Гадай. «То ли дело степь, простор, воздух, свобода. Ни один враг не может укрыться от опытного наблюдателя. Все решается в чистом поле. Кто сильнее, тот и победит. Здесь же сплошное коварство и подлость. Очень сожалею, но за 30 суток весь этот лес нам не вырубить», — съязвил Лунгрен. «Хорошо», — согласился Кайнц. «Вместе с тобой остается Декриньян. Следующий Аята и Храбров, далее Агадай и Салах, последними я и Ридли». «А как же аланцы?» — возмутился араб. «Ты сам видел, на что они способны», — возразил граф. «Лично мне нужна уверенность. Аланцы слишком слабы, чтобы я им доверял». Больше возражать никто не стал. Несмотря на бурную ночь, люди настолько сильно устали, что спустя уже 10 минут все наемники спали. Лишь Лунгрен и Декриньян время от времени подбрасывали сучья в костер, охраняя лагерь. Никак не могли успокоиться и аланцы. Бартону сделали укол обезболивающего, и он забылся тревожным сном. Остальные десантники до сих пор не могли прийти в себя от пережитого испытания. Они подошли к костру и устроились рядом с землянами. Довольно долго никто не начинал разговор, и первой не выдержала Олис. «И как это они могут спать после всего случившегося?» произнесла девушка. «Ведь вокруг бродят эти ужасные хищники». А если нападение повторится? По-моему, это беспечность какая-то». «Вы очень наивны, мадемуазель», — улыбнулся маркиз. «Для этой цели мы сидим здесь с Освальдом. Подобной охраны вполне достаточно. Животные, конечно, опасный противник, но с ними можно справиться. И потому к данной проблеме нужно подходить философски. Завтра длинный путь, возможны новые столкновения. И, боюсь, с более серьезным врагом. Чтобы с ним бороться на равных, надо хорошо отдохнуть». «И что это за враг?» – удивился Виола. «Человек», – спокойно ответил де Криньян. «Вы, аланцы, мужественная и развитая цивилизация, но подчас не знаете самых простых истин. Самое коварное, отчаянное и опасное существо – это человек. Порой страсти, чувства, желания делают из него ужасное кровожадное животное, остановить которое может только сталь клинка». «А как же доброта, любовь, милосердие?» – спросила Салан. «Красивые слова и чувства», – вымолвил Жак. «Но самое удивительное, что они могут существовать у того самого человека, о котором я только что говорил. В этом и есть сила людей. Они могут любить и ненавидеть одновременно, совершая безумные поступки из-за подобных чувств». «С вами случалось такое?» – вновь спросила Линда. «А вы очень любопытны», – рассмеялся маркиз. «Милые дамы, вся моя жизнь сплошное безумство. Я только и делал, что влюблялся, ухаживал, потом сражался и в конце концов оставался один». «Они вас не любили?» – не успокаивалась девушка. «Кто как?» – пожал плечами де Криньян. «Одни умирали от скуки, другие ошибались, хотя Жаклин...» Француз взглянул на часы и резко оборвал разговор. Жак явно не хотел развивать эту тему дальше. «Свен, дьявол тебя побери!» – выругался маркиз. «Мы уже лишних 7 минут просидели. Буди следующих!» Пока земляне менялись местами, Салан наклонилась к Кроул и тихо произнесла. «Как видишь, ничто человеческое им не чуждо. И они испытывают любовь, страдают от нее и жертвуют. Я требую 1 очко». «Да, но это не поступок», — возразила Олис. «Так, лишь рассуждение». «Это тоже немало», — вмешался лейтенант. «Я согласен с Линдой и, как судья, объявляю счет 2-1 в пользу Салан». Между тем, совершив обход вокруг лагеря и окончательно проснувшись, к костру подошли Аята и Храбров. Олис в который раз засмотрелся на Кроул. В неярком свете огня, в полумраке, она была еще более привлекательна и желанна. Невольно по телу пробежала странная дрожь. Однако Русич умел контролировать свои поступки и сел подальше от девушки. «А вам-то чего не спится?» — угрюмо вымолвил японец. «Слишком сильные впечатления», — ответил Виола. «Ясно», — сказал Тина, усаживаясь поближе к жаркому пламени. «Люблю тепло, только судьба обделила меня тихими радостями, сделав самураем, и потому я научился ценить такие приятные мгновения». «Неужели их было так мало?» — спросил Том. «Гораздо меньше, чем боли и зла. Мой мир жесток и выживает в нем сильнейший. Получив от вас знания, я смотрю на свою жизнь совершенно по-иному. Она была бренной и бессмысленной. Впрочем, и ваши устремления мне не совсем понятны. Вы добиваетесь того же, что и правители на земле, власти, изображая при этом миротворцев, аланцы крайне неискренни». «А вы, Аята, откровенны?» — улыбнулся лейтенант. «Таков кодекс чести. Меня учили ему с детства. Многим это не нравилось, и они вызывали врага на поединок. До поры до времени я оказывался прав». «А ваши противники?» — не поняла Олис. «Их души у богов», — усмехнулся Тина. «Почему все время молчит ваш напарник? Может, он заснул?» — неожиданно проговорила Линда. «Вряд ли», — проговорил японец. «Олис хороший воин и подобной расслабленности не допустит. Просто он слишком молод. Вряд ли его жизнь была так насыщена, как моя. Кроме того, этот парень сильно отличается от всех нас. Судя по всему, он солдат по необходимости, ведь только Храбров был убит в бою за свою собственную землю, за родину. Мы же решали мелкие, частные проблемы. Даже для Салаха вера лишь повод. Я прав, Олесь? Полностью, согласился Русич. Слушая ваши рассказы, я удивлялся жестокости и бессмысленности войн, которые вы вели. И у нас князья дерутся, однако при этом простые жители не страдают. Мы, славяне, миролюбивый народ, однако постоять за себя можем. Я уже 3 года дружинник, однако воевать никто из нас не хотел. Шведы пришли завоевывать новгородские земли, и мы разгромили их. Они убрались к себе, но нас совершенно не интересует их страна. «Олесь, а у тебя была девушка там, на земле?» — спросила Салан. Хорошо, что пламя костра плохо освещало Храброва. Никто не видел, как он покраснел. «Невесты? Нет, не было. Так, подружки. Веселились от нечего делать». «Бог мой!» — вырвалось у самурая. «Какую чистую душу вы загнали в это дерьмо? Ладно, мы солдаты удачи, а он...» «Но тогда бы он умер», — возразил Виола. «Мы все когда-нибудь умрем», — усмехнулся Аята. «Скажите лучше, зачем вы сами полезли в эту экспедицию? Ведь та светленькая Кролл, по-моему, совсем девчонка. Сколько ей? 20? 19», — уточнила Олис. «И пошла я в экспедицию по желанию. Алан нуждается в новых территориях. Так почему я должна остаться в стороне от столь важного дела?» «О-о-о», — протянула Аята, — «идеалистка, вера в великое и светлое будущее. Что ж, это похвально. Хорошо, что в мире остались подобные люди. Но мне кажется, остальные не склонны к подобным заблуждениям». «Это сложная проблема», — произнес лейтенант. «Алан весьма неоднороден, и мы оказались...» «Впрочем, вам это знать не следует. Мы солдаты и выполняем свой долг за соответствующую плату». «Вот это мне более понятно», — сказал японец. Разговор вскоре начал затихать. Сон и усталость сломили даже аланцев. Сначала уснула Кроу, затем Салан и Виола. Храбров поднялся со своего места и тихо подошел к Олесу. Присев на колени, он внимательно рассматривал девушку. Мягкие, приятные черты лица, высокая грудь, стройная идеальная фигура. Сняв с себя куртку, Олис накрыл Аланку. «Что, хороша?» — улыбнулся Тина. «Не то слово», — честно признался Русич. «Завидую я тебе», — вымолвил японец. «Влюбился даже здесь. Вот она, молодость». «Смотри, не упусти ее, Олесь. Я неплохо разбираюсь в женщинах. Это тебе подойдет. Она слишком много напускает на себя тумана, но душа у нее чиста». «Ты спятил?» Горько усмехнулся Храбров. «Она же Аланка. Она из другой цивилизации и, по-моему, высокого положения. А я кто? Полураб, полунаемник. Нет, Тина, эту дурь надо выбрасывать из головы. Ты прав, я молод, но не дурак». «Что ж, судьба нас рассудит», — сказала Аята, поглядев на часы. Через 15 минут Олис разбудил Салаха и лег на его место. Сладкая дремота сковала веки, и мозг погрузился в благодатный сон. Тепло разлилось по всему телу, организм отдыхал и готовился к новым испытаниям.